Жизнь и служение апостола Петра. Запись о жизни и служении апостола Петра тесно связана с Господом Иисусом Христом, как повествует нам в Священном Писании. Можно предположить, что Петр был приблизительно того же возраста, как Христос. Это предположение сделано на основании того, что Петр умер во время правления, имеющего позорную известность римского императора Нерона, который умер в 68 году новой эры после 14-летнего правления. Мы отметили, представление Петра Господу Иисусу Христу и Господне свидетельство относительно Его. «Ты, Симон, сын Ионин, и наречешься Кифа», что значит «камень». Как Симон Петр и его брат Андрей были учениками Иоанна Крестителя, так они теперь стали учениками Господа Иисуса. Как ученики они ходили с Христом, когда представлялась возможность, тогда как в то же самое время они занимались их регулярной профессией – рыболовством. Первое чудо, совершенное Христом, засвидетельствованное Петром. Это чудо, записано во второй главе Евангелия от Иоанна, произвело великое впечатление на ревностного ученика Петра. После этого, очевидно, Иисус переселился в Капернаум со своей матерью и братьями. Капернаум также был городом проживания Симона Петра. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 12 стих, указывает, что несмотря на то, что Господь переселился из Назарета в Капернаум, однако через несколько дней Господь Иисус отправился в Иерусалим на Пасху. Призыв Петра следовать за Христом. Вернувшись в Галилею из Иудеи, Господь Иисус продолжал свое служение, проповедуя и уча. Ходя по берегам Галилейского моря, Он учил народ, который следовал за Ним, и тогда попросил Андрея и Симона Петра отплыть несколько от берега. Это чудо великого лова рыбы, после того, как они ловили всю ночь без всякого результата, побудило Петра воскликнуть: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Симон был исполнен страхом и удивлением от того, что произошло. И поэтому, когда Господь произнес эти слова: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков, следуй за мною», два брата были готовы оставить лодку для пользования другим, оставить свое регулярное ремесло и стать послушными последователями Господа Иисуса. Незабвенный субботний день в Капернауме. Суббота после призыва Христа, чтобы Петр следовал за ним, оказалась днем великой важности. По обычаю Христос приходил в синагогу, где бы он ни был, чтобы проповедовать и учить. Это было время великой популярности Господа. Множество людей следовали за Ним. Они слышали слова, которые приносили обличение и утешение. Не было бдительных врагов, ищущих уловить Господа Иисуса, как стало позже во время Его служения. Галилеяне приветствовали Его, охотно слушали Его и были готовы следовать Его наставлению. Таким образом, в то субботнее утро синагога, можно предположить, была наполнена теми, кто желал больше познать от Него, кто говорил с таким авторитетом, в противоположность учению книжников. Среди набившихся в синагогу в то утро был один, кто был одержим или контролируем злым духом. Евангельское повествование говорит, что это был нечистый дух или тот, который контролирует мыслями и образом жизни человека. Это то же самое слово, употребленное Симоном Петром в книге «Деяния святых апостолов» в 10 главе, 28 стихе, когда он провозглашает римскому сотнику: «Но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Мы должны заметить, что прежде всего учение Господа Иисуса в тот день привело людей, наполнивших синагогу, к сознанию факта, что пред ними в их присутствии был тот, кто говорил как власть имеющий. Сделали ли они из этого вывод, что пророк стоял в их среде? Многие слышали и видели Иоанна Крестителя. Они даже, возможно, слышали его возвещение. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Они поэтому спрашивали друг друга значение этих слов и также об образе, с которым теперь Христос обращался к ним в синагоге. Внезапно прозвучал сильный крик. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Всякий взгляд обратился к кричавшему таким образом. Невольно тогда все взоры обратились к Господу, сидящему среди них на возвышении, уча их с таким авторитетом и силой. Какая будет его реакция на такую непредвидимую вспышку? Это был драматический момент. И там был Симон Петр, чтобы слушать учение Христа. И теперь эта вспышка от странника посреди собравшейся в синагоге. Симон Петр, который несколько дней раньше услышал призыв «Следуй за мною, и я сделаю тебя ловцом человеков», наверное, был потрясен в уме. Эта новая жизнь близкого следования за Господом Иисусом должна привести его к столкновению с силами тьмы и духовной смерти. Для Петра особенно это был момент великой важности. Как будет Господь, призыв которого он принял, реагировать? Важно обратить внимание на содержание крика. Со стороны нечестивого духа, эмиссара сатаны, было признание, что это был действительно Господь славы, который был в синагоге в тот день. Это было признание, не с радостью принятое Господом. Иаков, написавший свое послание, указал: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Сотворенное существо, теперь упражняющее контроль над умом человека в синагоге, признает Иисуса как Творца, Святого Божия. И демон был в ужасе. Вероятно, гул голосов поднялся в синагоге, но властный голос нашего блаженного Господа успокоил всех, кто, казалось, был взволнован и встревожен криком человека, который действовал под контролем демона. Послушайте слова Христа. «Замолчи и выйди из него». Не было формального ритуала, ни заклинания. «Выйди!» И немедленно демон оставил человека, теперь тихого и спокойного. Оставил ли демон человека с криком и ужасом? Священное Писание просто говорит: «Тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него». Мы находим то же самое слово в Евангелии Марка, 9 главе, 26 стихе, где читаем: «И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался, как мертвый». В Евангелии от Луки, 9 главе, 39 стихе, мы читаем: «Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его». В каждом случае включается та же самая мысль. Демон не желает оставлять личности, им обладаемой. Но властному голосу Христу нельзя не повиноваться. Христос контролировал обстоятельствам. Демоны повинуются его слову. Рыбы собрались по его слову, чтобы Симон Петр и его брат имели чудесный улов. Ветер смирился по его слову. Симон Петр учился через это переживание, как прекрасны пути Божии и его Сына Иисуса Христа. Заметьте поэтому реакцию людей в синагоге, когда они были свидетелями происходившего в то утро. Они видели человека, неистующего и кричащего. Они видели человека теперь спокойно стоящего, свободного от силы демона. Петр, с кажущей быстротой, последовательно видел. Первое. Воду, превращенную в вино по повелению Христа. Второе. Рыбу, собранную на то место, где Христос повелел ему забросить сеть. И это после безрезультатной ловли рыбы всю ночь. Третье. Демона, провозглашившего Христа святым Божиим, но получившим упрек за такое утверждение и изгнанного из человека. Христос не принял свидетельства демона. Петр оставил синагогу в то утро, сопровождая своего Господа, с новым чувством неоценимой привилегии быть призванным для служения Ему. Мы будем реагировать подобным образом, говоря: «Как милостив наш Господь, который спас нас Своей кровью и искупил нас для Себя, предназначивший назвать нас возлюбленными и сделал нас свидетелями Своего спасения. Нет большей почести, возложенной на смертного человека, как это. Аминь».